Оставив позади очередного контролера-преподавателя, улыбавшегося точно так же, как и те у грузовика, но в отличие от них молчавшего, может быть, потому что был один, Тит обнаружил за углом монастыря конечную остановку троллейбуса, следующего до другого угла, через две остановки отсюда. Как и полагается, в военно-полевых условиях он проявил отличную солдатскую сметливость и, не приостановив шаг-бег ни на мгновение, подбежал к троллейбусу, сел в него и стал дожидаться, когда тот тронется. Конечная остановка, троллейбус двинулся не сразу, но тем не менее вскоре Тит уже направлялся к следующему углу монастыря и значительно комфортабельнее, сидя. На второй остановке он сошел и медленным солидным шагом двинулся по маршруту. Разглядев вдали очередного преподавателя и чуть в стороне своих приятелей, он снова перешел на бег. Бодрым, хорошим аллюром, совсем без отдышки, пронесся мимо контрольного пункта. «Хороший темп!» — широко улыбаясь, дружелюбно крикнул преподаватель. «Можно и медленнее!» Тит вновь поравнялся с грузовиком. На этот раз рабочие рядком сидели у дороги на кирпичах и курили. Они молча проводили его взглядом, лишь один задумчиво, но громко всхлипнул. «Думаешь, первым придешь?» Тит не побоялся сбить дыхание и крикнул в ответ. «Наверняка?» На втором круге ему пришлось немножко подождать троллейбуса. У них были разные графики, но это не слишком заботило. Он шел со значительным опережением своего расчетного времени. Так что ребята его, которым он еще в первом круге сумел сообщить о своей рационализации, вынуждены были предупреждающе крикнуть. «Сократись, старик, так побьешь все мировые рекорды!» В третий раз уже было несколько машин с кирпичами и еще с какими-то досками, столбами, еще с чем-то. Народу было больше, и они приветствовали бегущего Тита как признанного героя спортивных полей криком, свистом, аплодисментами. Тит того еще не знал, что это был, наверное, первый день строительства стадиона в Лужниках. Он миновал сейчас первый шаг — создание громадной фабрики соревновательства, где всегда должен будет побеждать сильнейший, где будут стремиться быть сильнее всех, дальше всех, быстрее всех, и где в конечном итоге всегда и все будет побеждать дружба. И к тому времени, когда будет построен этот храм в Лужниках, Тит уже уедет далеко от Спаса на Песках, где жил он тогда, и, вернувшись, совсем не узнает этого веселого места и лишь сегодня вспомнит тот веселый эпизод, закончившийся для него тоже неожиданно. В третьем круге он, уверенный в хорошем темпе, проехал свои две остановки и весь оставшийся маршрут завершил в спокойном, всесокрушающем темпе супермена. А на финишной прямой он позволил себе бурный бросок на контрольного преподавателя, стоявшего с зачеткой в руках. «Видишь, какие у тебя возможности?» — удовлетворенно сказал педагог, подписывая зачет. «Чтоб явился на институтскую олимпиаду через месяц, я записываю». Тогда шла борьба не на жизнь, а, можно сказать, на смерть, за массовость спорта. Так и говорилось в институте. Все на борьбу за массовый спорт. Тит понимал, что теперь ему от участия в олимпиаде не уйти. Список будет передан в комсомольское бюро курса, утвержден, и из-за признания его могучих возможностей кафедры физкультуры ему не отвертеться ни от каких соревнований. Через месяц пришла олимпиада. Соревновались все курсы. В Измайлове собрались сотни студентов из их института. Разумеется, все преподаватели кафедры физкультуры. Пришли наставники или иначе общественные деканы курсов. Пришли члены парткома, комитета комсомола и правкома. Прибыли представители официальных деканатов. Среди участников мелькало и несколько известных всей стране мастеров спорта. Лидеры курса собрали на экстренное летучее собрание всех студентов, участвующих в соревновании. Выступил член комсомольского бюро, отвечающий за физкультурные успехи. Товарищи, в дни борьбы за массовость спорта мы выглядим весьма бледно. Вот так. У нас нет ни одного представителя по метанию копья, диска и толканию ядра. Лучше плохо выполнить норму, чем не выставлять никого. Мы нигде, ни в одном виде не должны получить баранку, то есть нуль присутствия. Мы тут, товарищи, посовещались и решили так, ребята. У нас много народу записано на бег. Есть у нас на курсе и мастера спорта по бегу. Так что в беге мы выглядим хорошо, даже слишком. Мы по всем видам спорта выглядим неплохо. Но если баранка будет по какому-нибудь виду, это будет плохой показатель массовости, и мы тут же откатимся на последние места. Мы сочли тебя, тетек, снять с бега. Без тебя хорошо пробегут и кинут тебя на наши три прорыва. Ну, мастера, потерял свою невозмутимость Тит. Я даже не видал никогда, как это делается. Ты не первый будешь, мы договорились. Посмотришь, как люди делают, смотри внимательно. Ты выйдешь в сектор за ними. Коллектив поддержал. Дух коллективизма возобладал и в индивидуалистической душе Тита. Он послушно пошел смотреть, как люди делают. Оказалось, что копье надо держать не как ручку между большим и указательным пальцами. Так он себе всегда представлял теоретически, читая книги про Средневековье. А должно зажать его в кулаке, как он сейчас подглядел у современного копьеметателя. Он кидал третьим. Кинул. Судья сказал, силен парень. Женскую норму выполнил. Есть еще две попытки. А баранку не запишете? Какая баранка? Ты же вышел. Все... И преподаватели, и судьи, и представители общественности, и администрации понимали, почему Тит появился в секторе метания копья. Всем хотелось массовости. Это-то и спасло Тита от насмешек и улюлюканья. Хотя дешевые остроты, связанные с именем, традиционно пару раз прозвучали. Со всеобщего согласия представители курса Тит отказался от повторных попыток и побежал знакомиться с работой дискоболов. Как правильно говорить, кидать, бросать, метать он не знал. Помогла общая культура. То, что такой вид спорта существует, он, пожалуй, узнал лишь благодаря знаменитой античной скульптуре. Тит стал учиться у людей работе дискометов. Оказывается, недостаточно принять ту красивую пластичную позу, которая ему была известна по статуе. Оказывается, в этой позе надо еще и покрутиться несколько раз вокруг своей оси. Первым запустил диск чемпион института и Москвы, мастер спорта. Диск летел красиво и далеко. Вторым вышел тоже мастер спорта, который через пару-тройку лет после этой Олимпиады станет медалистом Мельбурнских Олимпийских игр по метанию диска. Он тоже далеко и красиво метнул свой снаряд. На этот раз Тит выполнил и мужскую норму. Воодушевленный, он решился на вторую попытку, но во второй раз диск почему-то летел не прямо, а кувыркался, как подбитый самолет. «Жми еще разок, тетек!» — крикнул ему со смехом кто-то из болельщиков. Ядро он толкнул спокойно. Одной попытки ему хватило. Массовость спорта на их курсе была признана хорошей. «Опять гол! Совсем я не вижу шайбы. Ты чему, Тит, улыбаешься?» Ушел в воспоминания о своей молодости. «Не очень тактично, наверное, при мне вспоминать молодость свою, а?» «О, милая Галина Васильевна!» Это та молодость, когда ты еще была в детском саду. Не такая уж между нами разница. Ну, в первых классах. Они опять оба замолчали, то ли вспоминая прошедшее, то ли задумавшись о действительно непредсказуемом будущем. «Я вижу, Галя, этот вид покоя тебя нисколько не размягчил. Или, может, ты разочарована неинтеллигентным времяпрепровождением, вернее, слишком интеллигентным? Что ты имеешь в виду?» «Сапиенти сад. Разумному достаточно, как говорили в Древнем Риме. Не поняла. Ну ладно, скажи, а чем может кончиться эта бодяга с заявлением?» «А шут его знает. Вообще никакого преступления не было. Вроде бы сделано все как надо. Но кто же его знает, как повернется? Отправит на экспертизу. Видно будет, что напишут. Все нормально, но всего и не предусмотришь. А может, надо подсуетиться, чтобы не было неожиданностей? А как? Найти какие-нибудь знакомства, пусть хоть посмотрят добрым глазом. Не надо ничего делать, ну просто, чтобы не было лишнего зла. У меня, например, есть добрый знакомый, школьный товарищ мой, который, кстати, и должен был оперировать мою язву, но скорая отвезла к вам, и, как видишь, слава богу. Кто это?» «Профессор Синьков Сергей Мартынович. Знаешь такого?» «Еще бы. Он сейчас один из главных хирургов страны, как по существу, так и формально. Большой человек в нашем мире. Девочкин дядя хотел его привести, но тот в отъезде где-то был. Давай съездим к нему, поговорим. Зачем? Что он может? Что это даст?» «Не знаю, но не будь ребенком. Мы не знаем, действительно не знаем, как и что повернется. Ты не для того явилась мне в этой жизни, чтобы я смотрел на тебя такую каменную и бесчувственную». «Бесчувственную?» «Не бесчувственная, ты права, скорее сверхчувствующая. Но я хочу совсем другой чувственности. Мы сегодня с тобой не заиграемся словами? Как пошло с самого начала, так и идет. Перекидываемся, перекидываемся словами, и каждый раз иной смысл ищем. Выпей шерри-бренди, это же только вкусно». Галя не ответила. Он расценил как согласие и правильно сделал. Около самого дома Вадим Сергеевич зашел в магазин. Он должен был купить мясо, но хорошего не было, а жирную свинину он покупать не стал. Прикинув, что до прихода жены с работы еще у него есть 3 часа, он поехал чуть дальше, в магазин «Дары природы», и посмотрел, какая там есть дичь. Мясо дичи дешевле, но его надо уметь приготовить. И обязательно есть сразу. Потом его не разогреешь. Вернее, разогреть-то можно, но мясо станет невкусным, почти несъедобным. В магазине ему достался очень удачный кусок изюбра. Схватив его, он почти бегом кинулся домой, чтобы успеть приготовить добычу. Кусок был мороженый, и, не разворачивая полиэтиленовой пленки, Вадим положил мясо в раковину под струю воды для оттаивания. Потом снял костюм, аккуратно повесил его на вешалку плечики в шкаф, туда же галстук, рубашку скинул, надел тренировочный спортивный костюм и отправился колдовать на кухню. Сначала он начал вымачивать мясо в уксусе, уложив его в кастрюлю, и тут же принялся чистить картошку. Затем, помыв и нарезав ее, он ссыпал все в сковородку, предварительно налив туда растительного масла, и поставил на плиту, пока не зажигая огня. Огонь под сковородкой он зажег перед самым Олиным приходом. Теперь компот. Промыл его в дуршлаге, затем в кастрюле залил водой, насыпал сахару и поставил на огонь. Наконец на огонь был водружен и чайник с водой. Взглянув на часы, Вадим Сергеевич несколько замедлил свою кипучую деятельность, потому что все могло оказаться готовым слишком рано, а это плохо. Когда они сядут есть, приготовленное будет уже невкусным. Торопиться надо тоже в меру, особенно если готовишь обед, а отметку должна ставить вторая половина семьи. Вадим Сергеевич поставил будильник, чтобы не пропустить нужный момент. Затем ринулся в комнату и включил телевизор. Пока телевизор нагревался, Вадим традиционно подумал, что женщины всегда очень копаются, что у них, неизвестно почему, все отнимает страшно много времени. И вот у него все горит в руках, все спорится, все быстро и хорошо получается. Так он думал уже не первый год, прибегая после работы на кухню и действительно с необычайным проворством успевая каждый раз достойно встретить жену, накормив ее вкусным обедом. По телевизору шла, как сказали, прямая передача легкоатлетических соревнований. Почему каждый раз с такой гордостью подчеркивалось, что передача прямая, неизвестно? Будто если она не прямая, ее меньше или с меньшим интересом будут смотреть. Лишь бы результат был неизвестен. Вадим Сергеевич удобно уселся в кресло и стал внимательно следить за событиями, происходящими где-то в каком-то помещении, откуда велась прямая передача. Вадим уютно сгруппировался в кресле, посасывая пустую трубку. Он не курил, но любил держать во рту эту трубочку, пока нет жены. Оля не одобряла даже игрушечный, понарошечный вид курения. И так он сидел, смотрел, посапывал, пока не зазвонил будильник. Он тотчас вскочил, и без признаков стандартного мужского сожаления, когда домашнее хозяйство отрывает от спортивных передач, снова включился в кухонную работу. Он долго ворожил на кухне, что-то засыпал, втирал, чем-то поливал, снова втирал, шпиговал. У него был полный набор разных снадобий, которые стояли на отдельной полочке в красивых баночках и пузыречках. Во всем должен быть порядок и определенная последовательность. Теперь главное. Мясо завернул в серебряную, якобы, на самом деле, алюминиевую фольгу, угнездил сверкающий пакет на странном причудливом противне, задвинул в духовку и возжег огонь. С победным видом обратил взоры на часы. Все в порядке, все успевает. Жалко, конечно, что приготовлено лишь только на сегодня. Завтра опять придется готовить. Изюбрятину нельзя оставлять на следующий день. Поначалу он было решил обойтись без первого, но потом ему захотелось, чтобы был горячий супец. Ведь без супа, если подумать, нет настоящего семейного обеда. Не исключено, что на это решение натолкнул его запас времени. Вообще они с Олей не очень любили суп из пакетов. Но сегодня он почему-то сделал исключение. Высыпав в кастрюлю суповой концентрат, он добавил какие-то еще продукты, приправы, масло, залил кипятком и поставил на огонь. Все-таки образовалось окно, когда рукам делать нечего, а покинуть кухню нельзя даже для прямой передачи со стадиона. И Вадим задумался, как рациональнее использовать пустое кухонное время. Не просто же следить, смотреть, нюхать, мешать и пробовать. Он думал, решал, чем заполнить разрыв в непрерывно катящейся занятости. И решил. Надо приготовить кислые щи на завтра. Настоящие кислые щи всегда готовятся накануне. Они потому и называются суточными. Оля, правда, не любила, чтобы еда готовилась на несколько дней. Но, вестимо, на суточные щи подобная неприязнь не распространялась. Щи должны закиснуть немного и сами по себе от времени.